соседка гопница и муж ее гопарь. Они бухают водку на лестнице, как бобики, и друг друга пиздят, не поделив стопарь. Гопники, гопники, гопники, гопы, люди некультурные, грубые жабы. Гопники, гопники, гопники, гопы, люди некультурные, грубые жабы. Моя соседка гопница, гопница, гопница. Моя соседка гопница, гопница, ца-ца. Пошла на Розенбау на прикиде, как уборщица. Никакой культуры, гопа, гопа, ца-ца-ца. Гопники, гопники, гопники, гопы, люди некультурные, грубые жабы. Гопники, гопники, гопники, гопы, люди некультурные, грубые жабы. У соседа гопника, гопника, гопника есть еще любовница, тоже гопница. Иногда по лестнице за ними кто-то гонится. Это жена гопника со скалкой гопца-ца. Гопники, гопники, гопники, гопы, люди некультурные, грубые жабы. Гопники, гопники, гопники, гопы, люди некультурные, грубые жабы. Филармонию гопнику гопницам.